Братья и сестры, сейчас второй брат поучаствует и немножечко расскажет, как его Бог благословлял. Ну, может быть, исключительно для наших детей. Такой пример приведу. Сейчас вот Сережа говорил, это Воркута, на север, прямо от нас на север прямая дорога. Там холодно, морозы, метели, вот очень такой климат суровый. А есть еще вот далеко, брат Валера сейчас словом поделится. Вот, детки, представьте, наша земля как мяч круглая. Мы в Москве живем с этой стороны, а Валера трудился на Камчатке. Это с другой стороны земли, совсем другая сторона. Ну, далеко, очень далеко. Вот. И там люди тоже живут, и им тоже надо проповедовать об Иисусе Христе. И там есть, которые люди каются, к Богу приближаются, а есть те, которые не слушают Господа. Вот еще один пример, друзья. Валера, вот брат трудился, не знаю, сколько лет, пусть скажет там в качестве миссионера. Он из семьи многодетной, 15 деток, он первый в этой семье. Это тоже хороший пример. Пожалуйста.